Глава 8. Джейко сидел за своим рабочим столом и смотрел на личное дело Ко Эске. Так звали убийцу-полукровку. За эти дни ребята постарались и выяснили про него все, что было возможно в принципе. Сам начальник магического сыска с ним еще не говорил. За эти несколько суток, что прошли с памятных событий вечера, когда маньяк был пойман, Тацу только и делал, что метался между ястребами, тиграми, городскими властями и прессой. Были еще Рекки с Марком и Эриком, что попали в больницу. К ним тоже надо было забежать. Марк, правда, вышел на работу на следующий день, как доктора на пару с Джейко не настаивали на отдыхе. А вот Эрика отцу не хватало. Вот так и привыкаешь к помощникам. «Раньше меня, помнится, люди, слишком часто мелькающие рядом, только раздражали», — думал он. Ничего особо страшного с ребятами, слава двуликим богам, не произошло, не считая приступа гордости за первую боевую рану у Рекки. Но это тоже проходит. Джейко же пришлось улаживать конфликты со всеми уже названными силами. Процесс, запущенный ястребами, пошел. И чтобы остановить его, понадобилось охладить немало горячих голов. Городские власти тоже попытались влезть в конфликт. Но Джейко удалось замять скандал. Существующее положение дел его вполне устраивало, и вовсе не хотелось ничего менять. Слишком уж много заинтересованных лиц желало воспользоваться случаем. И неизвестно, что бы произошло, выйди ситуация у Тацу из-под контроля. Самым трудным был разговор с ястребами. Рыкомар оказался крепким орешком. Прирожденный лидер, жесткий и непримиримый. Но магу было не привыкать. Всяких повидал. Да и держал он главу сизых ястребов за горло. Легко быть убедительным, когда у тебя все козыри на руках. Так что теперь тетушка и Орра Тацу, отвечающие в семье за экономику, тихо повизгивали от восторга, изучая все возможности, которые неожиданно оказались в их загребущих лапах. Детали еще согласовывались, но это уже не имело глобального значения. Да и передал Джейко ястребов в руки не менее хватких дипломатов и дельцов из семьи. Мелочи его мало интересовали. Главное, он уже сделал. А времени у него на все не хватало. И так пришлось мотаться эрг знает куда. Слава двуликим богам, хоть не к самим ястребам, на середине пути встретились. «Бедный хозяин того придорожного трактира», — усмехнулся Тацу. «Наверное, до сих пор приходит в себя». «Еще бы! Такие две делегации! Маскируйся, не маскируйся, а есть вещи, которые не скроешь. Тем более, что пришлось взять охрану и кое-кого из семьи для представительности. Рыкомар тоже умеет играть в эти игры. Привез с собой прекрасных бойцов. Хоть это ему мало помогло. А служи ясно, что с Тацу, когда они почуяли добычу, лучше не связываться. Максимум, что можно из них вытрясти, это небольшие уступки. Но ничего, оклемается. Мне тоже не очень-то понравилось бегать за убийцами и от них. Ах, ну какое же заклинание было! В который раз восхитился маг, вспоминая волшбу, вызвавшую камнепад, чуть не уничтоживший половину магического сыска Ойя и несколько отрядов бобров. Это же надо было додуматься. То заклинание, что эксперты пригласили Джейка посмотреть, было напрямую связано со скалой, с самой ее сутью. И настроено оно было именно на магию Тацу. Как только почувствовала ее, так и отреагировала. На руку магическому сыску сыграло несколько факторов. Во-первых, ожидали их много позже. Заклинание просто не успело войти в полную силу. Во-вторых, Джейко сообразил, в чем дело. В-третьих, к тому моменту, когда он туда сунулся, все возможные улики были собраны. Ну и, конечно, что действовали все оперативно, отважно и слаженно. Тацу мысленно погладил себя по голове за то, что в свое время озаботился новыми каретами для экспертов и хорошими лошадьми. Ничего внутри повозок не упало и не разбилось. А лошади справились и с бездорожьем, и скорость у них была приличная, и не понесли. Хотя за последнее больше бобров надо благодарить. Джейко вновь посмотрел на папку с личным делом убийцы. Ему казалось, что он уже знал ее наизусть. полукровка, потомок белого тигра и ракки, странной малочисленной расы, абсолютно лишенной магии существ. Лично Джейка ракки напоминали крепко переплетенные голые ветки кустарника из-за слишком рельефных и каких-то странно мелких мышц. Сходство дополнялось почти коричневым цветом кожи и ярко-зелеными волосами. Однако не признать, что представители этой расы весьма эффектны, было невозможно. Ракки в большинстве случаев отличались покладистым, если не сказать безвольным характером, и быстро старели. Что характерно, потомки от браков с представителями других рас были совершенно не похожи на чистокровных ракки. Так же было и с Ко-Эской. Никаких странностей в коже или цвете волос. Джейка посмотрел на довольно плохонькую фотографию убийцы. На его взгляд, больше всего тот был похож на одного из оборотней, даже на кого-то из тигров, явно такой же бешеный. Упрямая складка губ, выпеченный подбородок, высокий рост, мускулатура неплохо развита. Тацу озаботило то, что Ко-Эска был зачинщиком и руководителем восстания полукровок в Кнале. До этого прискорбного факта характеристика на него была самая лучшая. Он уверенно двигался вверх по служебной лестнице. На маг-фабрике был на хорошем счету у начальства и коллег. Чистолюбивый, умный, с хорошими задатками лидера. Он, тем не менее, не отличался свойственной как белым тиграм, так и полукровкам, нервозностью или повышенной эмоциональностью. Что заставило его пойти на такой шаг, как организация забастовки, вылившейся в беспорядки и восстание? Причем, если судить по материалам, представленным Инема Куарсао, показал себя Эска там жестоким и бескомпромиссным лидером. Маг покачал головой. Оставалось только гадать. Может, прорвалась, наконец, наружу истинная натура тигров? Может, так сложились обстоятельства? А может, что-то третье? Темноволосый отпил давно остывший кофе и перевернул страницу. «Способен на частичную трансформацию», — бросилась в глаза фраза. «Да уж, заметили. Странно все-таки. Сколько лет его это устраивало? А тут как взбесился!» Новая страничка досье, полученного от Энема. «Постойте-ка! Как это? Магические способности ноль? Ничего себе такой нолик!» Возмутился маг, вспомнив, как сам падал на мостовую, чтобы не быть снесенным волной первородной магии. Джейка откинулся на спинку стула. Кажется, он понял, в чем дело. Его рука нащупала в кармане сорванный с шеи полукровки кулон. Тацу застыл около двери, что вела в коридор, в конце которого находились камеры для задержанных и комнаты для допросов. Джейка не любил это место. Сам не мог объяснить, почему, но так было. Он приказал доставить полукровку в одну из таких комнат. Его кабинет не подходил для намеченных целей уж точно. И теперь сам медлил в нескольких десятках локтей от двери. Так что пришлось глубоко вздохнуть и приказать себе перестать уже медлить в конце-то концов. Сыщики и даже бобры, которые охраняли опасного преступника, откровенно его побаивались. Нет. Это не был настоящий страх, но неприязнь и опасения, которые всегда нервируют. Джейка не боялся. Когда-то он испытал на себе все худшее, на что были способны белые тигры. И страха перед ними не осталось. Остались воспоминания. Есть вещи, которые не тускнеют в нашей памяти никогда. «Я отпускаю тебя. Уходи. Не трону и твоих друзей. Но за это...» Поворот такой быстрый, что глазом просто неуловим. Когти вновь впиваются в кожу на шее. Неглубоко, но чувствительно. «За это, мой милый, тебе придется возвращаться». Тогда это казалось приговором похуже пыток или казни. Годы прошли. Отношения изменились. А воспоминания остались. Однако привыкаешь уживаться и с ними. «У тебя такая бледная кожа. И эти глаза. Теперь я понимаю, Почему они казались мне такими странными? Потому что были не настоящими. Смешно. Тоненький ободок вокруг радужки. А как много он может поведать? Да, теперь я намного лучше все понимаю. Рука скользила по щеке, губам, векам, лбу, вискам. Голубые глаза с вертикальными зрачками оказались слишком близко. Боль в твоих дивных очах меня так возбуждает. Тацу тряхнул головой. Он ментальный маг. И понять, что испытывает парень, который уже ждет его в комнате для допросов, труда не составит. Джейка решительно потянул ручку на себя и вошел в комнату. Первое, что поразило мага, когда полукровка повернул голову, была его молодость. На фотографии Ко Эска выглядел много старше. Сейчас же перед Джейка сидел юноша с очень большой натяжкой, могущий называться молодым мужчиной. При виде Тацу он тут же нахмурился. И ощущение, как от совсем юного создания, пропало. Лицо оборотня привычно сложилось в насмешливую презрительную маску. Начальник магического сыска про себя хмыкнул. Руки убийцы были закованы в наручниками с недлинной цепью, намертво прикрепленной к столу. Сам он сидел на неудобном металлическом стуле. Свет лампы немилосердно выявлял все морщинки усталости и помятости одежды. «Агн, выйди». «Вы тоже». Приказ касался бобров, что по правилам безопасности должны были присутствовать при допросе столь сильного существа, да еще и обладающего стихийным магическим даром. «Но, шеф!» — попытался возразить светловолосый гигант. «Не обсуждается», — отрезал Тацу. Дождавшись, когда недовольный сыщик и молчаливая группа поддержки закроют дверь с другой стороны, Джейка выдвинул стул напротив полукровки и уселся. Придвинул к себе пепельницу и достал сигарету. «Покурить дадите, начальник?» — развязно попросил Эска. Тацу бросил на того изучающий взгляд и протянул пачку. Наручники имели цепь в локоть, так что курить при желании можно было. «О, шикуете, барин!» — продолжил кривляться Ко. Сигареты и правда были дорогие. «К чему привыкли?» — бросил Джейка, начиная игру. «Да уж, наслышаны про вашу семейку». «А мы?» — сощурил глаза полукровка. «К совсем другому привыкли». «Угу!» Будто все так же витая где-то в мыслях, кивнул начальник сыска. «Наслышаны!» — повторил он выражение собеседника. «Бедная семья. Мать, вынужденная горбатиться на двух работах. Тяжелое детство. Деревянные игрушки. Скользкий подоконник». Уже откровенно подначил Тацу. «Да что ты знаешь!» Привинченный к полу стол чуть не отлетел в сторону. «Ничего!» — безразлично пожал плечами маг. «Расскажи мне». «Да пошел ты!» — был ответ. Тело оборотня вновь расслабилось. «Что-то в последнее время я это слышу все чаще», — пробормотал Тацу. Затянулся и медленно выпустил дым куда-то вверх. Полюбовался, как тот рисует в воздухе замысловатые узоры. И вновь уставился на полукровку. «Когда ты узнал, что обладаешь магическим даром?» Эска дернулся, как от пощечины. Именно тогда мать раскололась. В тонких длинных пальцах Джейка покачивался кулон, еще недавно украшавший шею перевертыша. «Отдай!» — рявкнул тот в мгновение ока, начав трансформацию морды. Зрелище ничуть не впечатлило мага. Все тигры одинаковы. Почти презрительно в который раз подумал он. Кулон с цепочкой упал на стол. Их накрыла бледная ладонь. «Твой магический дар пробудился не более полугода назад, так?» Как ни в чем не бывало, продолжил Тацу. «Тогда-то ты все и понял. Гены Ракки очень слабы. Ребенок от смешанного брака всегда наследует внешность второго родителя. Но сильны в одном. Их потомки никогда не обладают магическими способностями. По крайней мере, в течение трех поколений. Джейко усмехнулся. Кроме единственного исключения. Короткая эффектная пауза. Дань фамильной любви мага к драматизму. У ребенка могут быть магические способности, только если вторым родителем является кто-то из высшей оборотнической знати. Джейко не надо было быть ментальным магом, чтобы видеть, что его слова попадают в цель. Лицо полукровки было маской ярости, ненависти и безумной жажды мести. Тогда-то мать и проговорилась, не так ли? Рычание прервало красноречие начальника магического сыска. «Ты даже не можешь представить себе, что это такое!» Голос прорывался сквозь трансформирующуюся глотку. «Знать, что ты прожил всю жизнь в нищете, без какой-либо перспективы в жизни, кроме непосильной работы и презрения чистокровок. И понимать, что все могло быть совсем по-другому. Знать, что подонок, обрюхативший когда-то мать, купается в роскоши, когда она вынуждена сутками работать, чтобы мы хоть как-то сводили концы с концами. Ты даже не представляешь, каково это — обладать магическими способностями и не знать, как их использовать. И никогда, никогда не превращаться!» Дальше разобрать ничего было нельзя. Трансформация затронула голосовые связки. И ничего, кроме рыка, сквозь них уже не прорывалось. Джейко сидел, смотрел на беснующегося от невозможности добраться до проклятого Этиуса-оборотня, курил и думал. Несомненно, так и было. Природная всепоглощающая ярость белых тигров прорвалась наружу, да еще и магический дар проснулся. А его нельзя не использовать, иначе колдун просто сгорает изнутри. Да еще такой удар по самолюбию. «Хватит!» — рявкнул Тацу, которому все это надоело. Его фамильная магия рванулась вперед и влепила пощечину полусумасшедшему перевертышу. На всяких психованных это действовало как ведро ледяной воды, опрокинутое на голову. «Хватит мне тут изображать бедного несчастного мальчика! Ты ведь отомстил!» — цидил он слова. «Ты ведь организовал забастовку! Всю эту заварушку в Кнайле вовсе не ради прав и лучшей жизни полукровок! Ты знал, что твоего отца пошлют на усмирение бунта! Насколько я знаю, он там и погиб. И я буду не я, если это не ты явился тому причиной!» По локоть погрузил лапы в его горячие внутренности, еле разбираемо произнес Ко-Эска. «По локоть!» — сумасшедший оскал. «И цацку тогда же снял! В конце концов, она должна принадлежать мне! А потом?» «Что потом? После того, как ты перебрался в Ойя? Зачем ты связался с этим эрковым ястребом-полукровкой? Ты не поймешь. Не скажешь, не узнаешь. Может, и пойму». Эска вытащил еще одну сигарету и сунул ее между клыками. «Я хотел доказать, что я не половинка, что я нормальный полноценный зверь». «Ничего нового», — тоскливо подумал Джейко. «Доказать собственными же руками убитому отцу, что он ничем не хуже его». Тацу всегда выводили из себя бездарно потраченные жизни. «Тебя, мой дорогой, провели как мальчика и использовали против таких же, как ты». Тот упрямо мотнул головой, постепенно возвращаясь к прежней ехидной манере вести разговор. «Твои шавки мне уже говорили». «Отлично. Не люблю впустую тратить слова. Знаешь, что меня более всего забавляет?» Джейко усмехнулся сквозь выпущенный в собеседника дым. «Что как только ты получил бы вторую ипостась, ты тут же лишился бы первой. Надеюсь, мои сотрудники сообщили, что обряд, который над тобой проводили, убивал твой разум». «Посмотри на меня!» — развел руками, насколько позволяли цепи полукровка. «Разве я похож на нормального? Не сумасшедшего человека». «Нормальным? Давно не место в этом мире. Так говорят», — сверкнул зубами в улыбке Тацу. Его собеседник пожал плечами. «Ты мог бы поехать в столицу, поступить в УМН, выучиться», — продолжил маг. Почему же не поехал? Я слишком стар для университета. Глупости. В УМН есть факультет для тех, у кого поздно открылся магический дар. Это часто случается. Эска вновь повел плечами. Я же говорил, что ты не поймешь. Ах, да! Оскалился не хуже тигра Тацу. Стать полноценным зверем. Ты предпочел подвести своих друзей-коллег под изгнание и смерть. В Кнайле погибло Эрк знает сколько полукровок и оборотней. Убить шестерых ни в чем не провинившихся перед тобой людей. Ради... чего? Ради того, чтобы научиться переворачиваться. Так? Можешь не отвечать. Только вот что я скажу. Один мой знакомый оборотень как-то сказал мне, чтобы стать зверем, надо сначала стать человеком. «Хочешь мне почитать лекции о морали и нравственности?» — ощерился полукровка. «Зачем?» — произнес Джейка, поднимаясь. «Пусть тебе о морали палач на эшафоте рассказывает». «Думаешь, ты меня этим напугаешь?» — бросил ему вслед убийца. «Я никогда не мечтал жить долго и счастливо». «Ты и не будешь», — ответил Тацу и закрыл за собой дверь. «Ты привез мне подарок». Белый тигр, как всегда, появился эффектно. Он стоял у открытого окна во всю стену, и за его плечами теряла белые лепестки цветущая слива. «О да, привез», — сухо ответил Джейка и перекинул Инемо серебряный кулончик на порванной цепочке. Куарсао поднял руку и поймал подарок. В его лице ничего не изменилось. «Ты ведь знал». Не отрывая глаз от главы клана, Тацу налил себе коньяка. «Знал что?» Не собираясь отпираться, уточнил тот, неторопливо, с неповторимой грацией хищника приближаясь. «Что организатор и руководитель волнений в Кнайле — сын одного из твоих военачальников, Лео Про». «Глава рода Про», — кивнул Инемо. «Да, я знал. Он сам просил меня запретить Ко Эске и его матери жить в Синих горах». «Но ты это не сделал». «Не сделал». Перегнувшись через Тацу, тигр налил коньяка и себе. Это очень крепко держало Лео на привязи. Он вечно выступал против моих реформ. А род Про весьма влиятелен. Ублюдок Лео стал отличнейшим поводком. Джейка только покачал головой. Не ему осуждать. «Инемо, а почему вы не учите полукровок магии?» — отвернулся он к окну. «Белоснежные вершины Синих гор все так же, как 16 лет назад, подставляли солнцу свои бока». «Зачем нам конкуренты?» Не ожидая подобного ответа, Джейка потрясенно уставился на собеседника. Тот только усмехнулся в эти большие глаза. «Милый, ты слишком многого от меня хочешь. Полукровкам только недавно позволили жить на нашей земле. И ты не представляешь, каких мне усилий это стоило. А ты уже про обучение магии». «Инемо, по-моему, ты пытаешься продать мне веревку, выдавая ее за удава. У тебя абсолютная власть над белыми тиграми. Они боготворят тебя и выполняют любую твою прихоть». «Джейка, Джейка, даже абсолютная власть имеет свои ограничения. Ты обладаешь властью, пока ведешь себя соответственно. Я могу приказать вырезать весь неугодивший мне род, потребовать луну с неба и бросить весь мой народ в войну по первой прихоти. Но я не могу изменить строй. Мне не перенести ни одного храма, не оспорить власти внутри семей у глав родов. Даже чтобы послать нескольких детишек в УМН, приходится выдерживать бои похлещиных битв». Куарсао помолчал. «Иногда я сам себе кажусь шахматистом, который может двигать фигуры по своему усмотрению, но не может изменить правила игры. Все, конечно, меняется, но медленно. Порой слишком медленно». Тишина ненадолго повисла в воздухе. Потом Тацу все-таки спросил. «Но ведь когда ты только пришел к власти, ты в корне изменил почти все. почти все, чем и как жили твои тигры. На этот раз почувствовал непреодолимую потребность полюбоваться на синие горы сам глава клана. Его сильная крупная рука поднесла хрустальный бокал к чувственным губам. Тогда эти изменения были необходимы. Все чувствовали эту необходимость. Но только у меня хватило смелости провозгласить это вслух и почти насильно повернуть тигров на новую дорогу. Вопрос тут стоял о выживании всего клана. Тогда в чем-то было легче. В чем? Я был новым вожаком, и мое слово было законом. А что изменилось теперь? Теперь я стал правителем. Не понимаю, объясни. Теперь я уже не могу позволить себе вырезать или изгнать всех недовольных. Усмехнулся, словно сам себе не веря, белый тигр. Ради ерунды я не буду ввязываться в затяжной конфликт с большинством, с влиятельными родами. В конце концов, ко всем нужным мыслям постепенно приходят все. Я могу подождать, когда на моей стороне будет хотя бы половина. А разве белые тигры еще не созрели до понимания проблемы полукровок? Взять хотя бы этот эпизод в Кнайле. Такого бы не случилось, если бы тигрят от смешанных союзов проверяли на магические способности и отправляли учиться. Это только один случай. Разумеется, когда я посчитаю возможным поставить перед кланом этот вопрос, я его припомню. Понятно. А чего ты злишься, любовь моя? Я не злюсь. Просто в данном конкретном случае твои политические игры, как уже бывало, вылились в мои проблемы. Ты утрируешь. В чем-то, согласился Джейка. Я просто не люблю, когда ресурсы, особенно людские, используются нерационально. И Немо поймал пальцами подбородок темноволосого мага и заглянул в его странные, искрящиеся золотыми звездочками глаза. Взгляд белого тигра смягчился. «Тебе просто жалко этого мальчика», — констатировал он. «Так ведь?» «Так», — не стал отпираться от отцу. «У него все могло сложиться совсем иначе». «Могло», — кивок. «Но не сложилось. Судьба не так уж часто бывает справедлива. Но мы сами выбираем свой путь. Он выбрал свой. Путь убийцы и игрушки в чужих лапах. Но я не собираюсь искать виноватого в этом. И уж тем более обвинять себя. Я верю в вину и расплату. Он виноват, и он расплатился. Когда-нибудь и я, и ты, и все остальные сделаем то же».